Если Фортуна раньше не баловала особыми дарами, а вместо улыбок предпочитала дарить усмешки, то любой, даже самый ценный и красивый, действительно не имеющий подвохов, что далеко не факт, сюрприз, закономерно начинает вызывать подозрения. Толком подтвердить или опровергнуть свои опасения я не могла. Для имеющегося уровня знания и возможностей мои тело и энергетика изучены максимально полно, никаких новых угроз обнаружить не удалось. Так же, как до последнего момента не удалось заметить, что я, оказывается, стала бессмертной Лали Угу. Тут, правда, больше не неспособность рассмотреть, если знать, на что обращать внимание, все действительно весьма очевидно, а именно отсутствие понимания, на динамику каких процессов следовало направить свое духовное око познания, дабы суметь их правильно интерпретировать без подсказок Пауля. Иными словами, возможность существования еще не выявленных подарочков нервировала ничуть не меньше, чем радовало то, что проверять, не затянет ли после смерти мою душу в бездну, придется не скоро, наверное, не очень, пока не убьют. Вот и углубилась я в эксперименты, дабы отстраниться от тревожных размышлений. Поначалу планировалось лишь прогнать всех новых синдикатовцев через машину определения таланта с засунутой внутрь марионеткой, что, руководствуясь приказами хозяйки, взглянувшей на очередного претендента с помощью духовного восприятия, проштамповывала на карточках цифры и буквы. Затем инициировать везунчиков с помощью специальной комнаты, духовного давления и СТР Рашного Ипмана. И, в общем-то, все. Более глубокие исследования и планы на будущее усовершенствования методики, не более чем попытка отвлечься. Да, она принесла пользу, позволив поднять процент успешных инициаций и наметив путь, благодаря которому его можно будет довести до 100%. Ну, по крайней мере, если говорить об обладателях условного таланта ранга С и выше, инициируемых в специальных условиях. Прямо скажем, недурное достижение. Возможность набрать в ряды относительно большое количество воителей, пусть даже слабеньких и скороспелых, дорогого стоит. Есть чему радоваться и чем гордиться. Однако если вспомнить, что сие, в большей мере попытка отвлечься, то надо заметить, что она оказалась не слишком удачной. Размышления о создании проектора духовного давления ЭКИ, не всегда же мне играть эту роль лично, о подборе более дешевых и действенных препаратов и остальном, все так же неизбежно скатывались к думам о состоянии моей собственной энергетики и всего остального. Поэтому, распрощавшись с Паулем, который клятвенно пообещал вскоре доделать прототипов ТДКов, а также аппарата по экстракции праны для ребят, и только после этого начать работать над данным проектом, очень заинтересовавшим счетовода, я решила просто пройтись по улицам, подышать морозным воздухом, поглазеть на витрины, проинспектировать пару-тройку заведений общепита, в общем, сделать что-то, совсем не связанное с алхимией, профессиональной деятельностью и нашей игрой в заговор. Крутить хитрые петли и выходить на свет за пару десятков километров от лаборатории я, откровенно говоря, поленилась, так что гулять планировалось по торговой площади данного района столицы. Нет, это не означало, что одна ленивая и вечная девочка-волшебница станет в наглую переть через парадный выход больницы, под прикрытием которой работает лаборатория Пауля. Я просто прошла через один из относительно прямых и коротких подземных ходов, да и некоторый уровень маскировки сохранялся. Вопреки вспыхнувшим после встречи с императором Ионистом опасениям, за все дни я ни разу не ощутила внимания со стороны возможных топтунов, отчего не слишком беспокоилась по данному поводу. Но и совсем уж расслабляться и лениться тоже не стоит, никогда не стоит. Но вообще-то зима и без всякой паранойи способствует ношению вещей, скрывающих телосложение, прическу и частично лицо. А если не использовать отчетливо девчачьи тряпки и оставить дома любимую красную шапочку и шарфик, то фигурку в штанах, куртки и шапки спокойных темных тонов можно принять и за девушку, и за субтильного парня, хотя пуховик придает фигуре дополнительный размах плеч, так что не совсем за дохлика, и за низкорослого взрослого. Впрочем, для последнего варианта нужно хорошенько замотать лицо в шарф или высоко поднять воротник, и помалкивать, да, надо сказать, что новая попытка расслабиться, через пешие путешествия по улицам города, рассматривание товаров и потребление уличной еды оказалось заметно более успешной, чем предыдущие. Цокали подкованные копыта четвероногого транспорта, шагали прохожие. Кто-то молча, кто-то негромко переговариваясь, а кое-кто смущенно хихикая, подобно той парочке шушукающихся о сердечных делах юных девушек, а некоторые, и вовсе, не сдерживая эмоций, взвизгивая и хохоча гонялись друг за другом, как сопровождаемая дородной матроной стайка разнополых детей. Жизнь, словно река, всегда течет дальше. Ей безразлично счастье или горе, рождение или смерть отдельно взятой души. И это хорошо. Доев вкусный пирожок с вишней, я покрутила головой, выискивая мусорную урну, куда можно выбросить бумажку. Труд уборщиков, как и любой другой созидательный либо охранительный, нужно уважать. И вообще, уподобляться свинье, разбрасывая вокруг себя грязь, такое себе занятие. Наконец, найдя урну и избавившись от бумажки, я неспешным шагом проследовала вперед, постепенно приближаясь к одному из рынков. Раздражающе пронзительно верещали уличные зазывалы и мелкие торговцы, в этом аспекте спокойные, несколько чопорные торговые улицы для чистой публики, где никто не орет прямо в ухо, мне нравились больше, громко торговались покупатели и продавцы, мельтешили небогато или даже откровенно бедно одетые дети, мутные личности с бегающими глазами высматривали состоятельных разинь, торговая жизнь била ключом, кое-кого даже по голове, ах вы карликовые высеры, а ну стоять, убью, набегу потрясая пузом и вторым подбородком, перепачканным какой-то подозрительной грязью, басисто орал торговец выпечкой, от чьей лавки стайкой напуганных воробьев разбегалась компания одетых в лохмотья детей неопределенного пола и возраста. У каждого из беглецов в руках была зажата булка или две. Наметанный взгляд сразу определил, что добыча мелких воришек относится к средней или нижней ценовой планке. И чего этот толстобрюх так взбеленился? С ленивым интересом шевельнулось на краю сознания. 5-6 булок сероватого низкосортного хлеба, отнюдь не та ценность, что может поставить прибыль под угрозу. А вот если, пока сей странный тип гоняется за детьми, к нему в лавку наведаются люди посерьезнее и вынесут кассу, то это станет уже неприятно. Умом этот злой толстяк явно не блистает. Тем временем забавное происшествие стремительно превращалось в трагедию. Один из воришек, как позже выяснилось, одна, поскользнулся и, отчаянно вскрикнув, упал. А вот хозяин обворованной лавки, пышущий злобой и яростью не хуже какого-нибудь берсерка, прочно держался на ногах и, тяжело топая, быстро сокращал дистанцию, сметая с пути все преграды, словно таран. «Лили!» — вскрикнул бежавший рядом со споткнувшейся. Резко затормозив, смешно толкнувшись свободной рукой в пышный зад какой-то визгливой тетки, он бросился к подруге. Подскочив к девочке, ее друг резко дернул за протянутую руку и, подняв упавшую на ноги, остатком инерции рывка, придал ей первоначальный разгон. Поэтому ладонь наконец нагнавшего их торговца вместо того, чтобы попасть по неуклюжей Лили, угодила в ее напарника. Удар вышел неакцентированным, все же толстяк целился в девчонку, да и бил он по-деревенски, размашисто и бестолково. Но плюха от немаленького мужика, это плюха от немаленького мужика. У толстяка одна рука весит, наверное, как весь воришка целиком. Мелкого шкета, которому по виду и 7 лет не исполнилось, отбросила в сторону и повалила на землю даже от такого скользящего наполовину толчка. В целом, я не планировала вступаться за детей, как и помогать их ловить, ведь у обеих сторон имелась своя правда. Мелким нужно как-то добывать еду и выживать, а булочнику, который своей продукцией зарабатывает на жизнь, они видятся приносящими убыток наглыми вредителями, вроде крыс. Пара затрещины и выкрученные уши. Профессиональный риск для начинающих преступников. Быть может, именно они отвратят подросших детей от дальнейшего пути по кривой дорожке. Ну, или научат меньше наглеть, не налетая на одну лавку целым кагалом. Но вот когда неадекватный жердяй вместо того, чтобы устроить неудачнику наказание, соразмерное совершенному им проступку, поднял свою тяжелую ножищу с четким намерением силой топнуть по не успевшему подняться ребенку, я все же вмешалась. В лицо несостоявшегося детоубийцы, и ладно бы за что серьезное, но за грошовую, блин, булку, влетел снежок, отчего тот испуганно вскрикнул и, поскользнувшись, упал на спину. Снежок, конечно, так себе снаряд, но тут многое зависит от того, насколько крепко его слепить и с какой скоростью запустить. Думаю, таким броском я бы при желании и голову смогла оторвать. Ну, если сжать снаряд до состояния льда, чтобы не развалился в полете, и при столкновении с целью не потратил импульс на то, чтобы разлететься в разные стороны. Жертва данного нехорошего человека, поверженного снежком справедливости, успешно разминулась с падающей тушей. Вдвоем с подругой они подбежали к забору и, протиснувшись через пригодную исключительно для маленьких детей щель, высунули любопытные головы уже с другой стороны преграды. «Дядя, ты дебил?» – спросила я усевшего на задницу и чисто по собачьей тряхнувшего головой булочника, или кто он там, да ты, да я тебя сейчас. Подскочив на ноги и грозно нависая, мужчина сделал несколько шагов мне навстречу. «Меня сейчас что?» – с легкой усмешкой посмотрев ему в глаза, спросила я. «Высокий, под 1,90 м, дядька, пусть и обросший жиром, но широкоплечий, и с первого взгляда понятно, что сильный, явно привык, что его оппоненты теряются перед лицом прямого столкновения с эдакой живой горой». Увидев вместо привычной реакции аномальное спокойствие, веселье и даже капельку предвкушения, лавочник сам стушевался и, наконец, выключил эмоции и включил голову. Причем без влияния духовного давления или иных способностей его собеседницы, исключительно на собственной интуиции. Все же не такой он и дебил. Может, просто любит раздавить ребенка перед обедом, для аппетита, хе-хе. «Имей уважение к старшим», — хмуро буркнул сбавивший обороты толстяк. «Я тяжело работал, чтобы из печи продать свой товар, а ты вместо того, чтобы помочь поймать этих воров и пакостников, бросила мне в лицо снег, или ты с ними заодно и мне отвезти тебя в полицию». Некоторые из собравшихся вокруг зевак начали отпускать реплики в поддержку оратора, другие им возражали. Завязалось несколько споров, быстро перерастающих в перепалки. Что сказать, кому неприятности, а кому и развлечения. Люди по одному, почти все нормальные и разумные, а как соберутся в толпу, чистое стадо. «Ты не мой старший», насмешливо произношу вслух, «ни по статусу, ни по возможностям, ни по заслугам, и уважать такого дурака я тоже не могу. Или ты, дядя, такой большой патриот, что решил с сегодня тяжело и безвозмездно работать на государство, тогда, мое, хм, почтение. Но поверь, становиться убийцей детей, пусть и воришек, и, соответственно, каторжником, для этого совсем не обязательно. Что за чушь, это всего лишь бесполезные бродяжки». Под поддерживающие и осуждающие реплики толпы, воскликнул толстяк с перепачканным лицом. «И чем это от него пахнет? Конским навозом, что ли?» «И я не собирался никого убивать, просто хотел проучить». Последнюю фразу толстяк проговорил уже тише, неуверенно. Вероятно, отошедший от нахлынувшего адреналина разум подсказал, что попытка затоптать лежащего и для взрослого не пройдет без последствий, а ребенка он бы впрямь убил на месте. «Они люди, которые тоже хотят жить», отвечаю, несогласно качнув головой. «И, кстати, перед законом вы ничем не отличаетесь. Ты ведь не дворянин?» Мужик настороженно мотнул грязной физиономией. «Значит, пойдешь по делу об убийстве. Не помню точно, что там считается отягчающим, а что смягчающим обстоятельством. Но если не сможешь откупиться, то светит тебе минимум 5 лет каторги. Скорее всего, больше, но обычно и 5 лет немногие способны протянуть. Стоит оно того, а вот я, кстати, могла бы убить тебя без последствий». В глазах толстяка промелькнуло сомнение, но уверенность в голосе и поведении собеседницы не позволили высказать его вслух. «Ты, дядя, когда ругался, наговорил на оскорбление словом, продолжаю, решив раскрыть свое утверждение, а это твое, я тебя сейчас, можно притянуть, как попытку нападения, но заметь, никто не пытается тебя убить или позвать стражу, которой странно долго нет», добавляю уже мысленно, обведя взглядом округу, вижу только зевак и прохожих, прислушиваюсь, дабы вычленить в окружающих звуках тяжелый топот полицейских сапог, тщетно, вот ведь ленивые увольни, даже не чешутся, тем не менее, с тобой разговаривают и объясняют, заканчиваю свой спич, вновь посмотрев в глаза собеседнику, на лбу которого набухала красным шишка от моего снежка. Признаться, сейчас, с этой шишкой, немного ошеломленный и оглушенный, с перепачканным в навозе лицом и одеждой, он в большей степени вызывал жалость, чем какие-то иные чувства, что только усиливалось исходящими от него эмоциями. «Да я, Данида, как это так? Честного человека, на каторгу, а будущим бандитом, приволье!» Сокрушенно забормотал пахнущий свежим навозом толстяк. Эмпатия подсказывала, что он не притворяется, наоборот, натурально сдерживает слезы обиды и несправедливости. Видимо, реальность несколько отличалась от того, что вырисовывалось на первый взгляд. Собственно, испачканная говном физиономия мужика, а также слишком наглое поведение компашки беспризорников и так на это намекали. Потратив некоторое время, чтобы разобраться и узнать позиции булочника и бесстрашных воришек, кои, даже не подумав убегать, решили перекусить прямо на заборе, нахально разглядывая происходящее, словно какое-то представление, я, наконец, определилась с позицией, несмотря на, казалось бы, очевидную ситуацию. Жадный лавочник-мудак убивает ребенка из-за булочки, невинных жертв как таковых в истории не имелось. Продавец и производитель товара в одном упитанном лице, действительно обладал скверным нравом и к тому же недолюбливал беспризорников. Я не стала уточнять, мне это не слишком интересно, но судя по тому, что считывала эмпатия, думаю, его неприязнь проистекала из детства, когда боевитые уличные детки поколачивали неуклюжего пухлиша из семьи пекарей. Для взрослого мужика срывать злости старые обиды на совершенно посторонних детях, которых жизнь не так, в общем-то, задела, тот еще признак тупости и собственной неполноценности. Но это оставим на совести толстяка, который, между прочим, далеко не сразу дошел до попыток по-настоящему ударить одного из мелких или тем более убить. Его довели, ведь детишки оказались довольно злопамятными и после того, как в ответ на попытку выпросить какую-нибудь работу булочник, недолюбливающий им подобных, грубо послал нагловатую компашку, затаили. Слабо представляющие последствия своих действий дети, воровали, обзывались и проказничали. И чем дальше, тем сильнее их заносило. А и так не блещущий умом и добротой мужик, у которого помимо воришек имелись и более серьезные проблемы, зверел и с каждым разом реагировал все жестче. Ведь подобие мелкой войнушки лишало его весомой части и так скромной прибыли. А кто любит удары по своему кошельку, притом регулярные, притом все возрастающие? Никто не желал останавливаться, считая себя правой, несправедливо обиженной стороной. И вот глупость, озорство и злопамятность кучки малолетних беспризорников наложились на такую же глупость, злопамятность и горе толстяка, потерявшего долго болевшую и на днях умершую родную сестру. Один пусть и погрузился в эмоции, но был вынужден работать, чтобы содержать свою семью и помочь семье сестры. Выражая это горе, он поставил рядом с прилавком портрет умершей. Ну а другие, в лице мелких воришек, додумались до гениальной идеи забросать лавку конскими каштанами, и, пока этот злобный жертвец будет отплевываться от какашек и мыть свою рожу, утащить побольше хлеба. Сироты заскочили внутрь, забросали лошадиными экскрементами товары, торговца и портрет его любимой родственницы. Глуповатый дядька, что и так уже пропитался ненавистью к хулиганистым беспризорникам, увидев такое оскорбление усопшей, окончательно взбесился и перестал себя контролировать. Идиотизм малолетних дебилов и великовозрастного дурака слились в экстазе, обещая фееричное завершение вспыхнувшей на пустом месте вражды. И если бы не я, оно бы так и закончилось. Одни потеряли бы своего друга, причем даже, может, и не одного. Новоиспеченный убийца отправился бы под следствие, с перспективой закончить жизнь на каторге. А его родственники, которых мужик действительно любил и всеми силами поддерживал, оказались в затруднительном положении из-за потери кормильца. В чем мораль? Для меня, как и остальных людей, не желающих закрывать глаза на неприглядные с их точки зрения вещи, не суди, не разобравшись. А для участников событий, голова нужна не только, чтобы в нее есть и изрыгать обратно всякие глупости, но и чтобы думать и просчитывать последствия собственных действий. Постаравшись, посредством слов и деэмпатии донести данные простые истины до участников события и зевак, уже немногочисленных, драки и громкой ругани нет, значит, неинтересно, расходимся. Я подкинула денег и лавочнику, которому они действительно нужны, и сиротам. Последние, пусть дурные засранцы и воришки, если бы они бросили какашками в портрет одного из моих погибших друзей, может и не приняли бы жалкую смерть, но сильно пожалели, все же дети. Возраст и вытекающий из этого недостаток мозгов и опыта давал бессмертным хулиганам некую, небольшую, скидку в моих глазах. Пусть нынешний мир диктует свои правила, к которым гораздо лучше приспособлена я курами, родившаяся и выросшая здесь, в империи, память меня Виктора никуда не делась. И эта память, вместе с вынесенными из прошлой жизни взглядами, не только помогала понять ранее недоступные вещи, но и там, где это допустимо, до некоторой степени смягчало характер нынешней объединенной личности. Лучше потворствовать своей более мягкосердечной части, чем идти на поводу заключенного в тягу архидемона, вечно жаждущего смертей, страдания и разрушения. Если я не на службе или не действую в интересах нашего небольшого заговора, Тут идут в ход уже совсем иные критерии оценки ситуации. Считайте, что судьба в моем лице дала вам второй шанс, кривовато усмехнувшись, сказал я, прожевав кусочек нового пирожка с вишней, приобретенного здесь же, у дурного, но весьма сносно знающего свое дело булочника. Ты, дядя, расплатишься с долгами и поможешь семье, а вы, мелкие хулиганы, можете как устроиться платными учениками к какому-нибудь незлому ремесленнику, так и тупо сдохнуть, спустив деньги на глупости или засветив не перед теми, кем надо. Это ваш выбор. Второй раз вам никто не поможет и никто не спасет, как говорят западники, адиеу. Махнув им всем на прощание, двигаюсь дальше. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии, что попало в цепкие лапы на этой неделе. https://fitsboek.net/riad/fits11222024 фиг про Наруто. Попадун в члена клана Кагуя задолго до появления деревень. Не знаю, насколько канонично написано, с оригиналом знаком исключительно по фанфикам, но читать было интересно. На мой взгляд, местами маловато подробностей, да и ГГ мог бы сделать больше в социальном плане. Ведь он реально хотел изменить паршивое положение дел, но когда обрел достаточно сил, чтобы влиять на целые регионы, как-то сдулся и окуклился, что ли. Однако, учитывая, что сюжет сосредоточен на развитии героя и клана, а фанфик еще не закончен, то прямо недостатком я бы сие не назвал. Может, данная тема будет затронута в будущем. А.Н. Бичина. Вроде совершенно проходная сценка, вроде ее можно было бы даже безболезненно вырезать из текста, но чем-то цепляет и сызнова раскрывает ситуацию в империи и героиню. Респект автору. Глава 7, часть 3. Покинув таких разных по внешности, возрасту и социальному положению, но таких похожих по разуму воришек и их врага, я решила пройтись по рынку и заодно посмотреть, куда же подевались все патрульные и будочники, кои, по идее, должны пресекать различные безобразия, а не заставлять мимохожих убийц выполнять их работу. Да, по-хорошему, следовало бы идти заниматься делами, но новости о неожиданно обретенном, если не бессмертии, то очень-очень долгой жизни требовали проветриться и немного побыть в каждой бочке затычкой, как с булочником и воришками. Мне, судя по опыту, такое помогает. Как оказалось, местная полиция не решила устроить себе перерыв и нагрянуть с проверкой качества в какой-нибудь бар или ресторанчик, а собралась исключительно для выполнения служебных задач. Ну, по большей части. Все-таки, на мой взгляд, половину рыночных стражников, изображавших оцепление, а по факту любопытно пялищихся на задержание то ли бандитов, то ли революционеров, то ли торговцев запрещенкой, мнения экспертов из зевак разнились, можно и нужно отправить исполнять прямые обязанности. Впрочем, это не мое дело. Да и вдруг полицейские ожидают, что дружки попытаются отбить коллег по промыслу. Зеваки плотно оккупировали все удобные подходы к месту происшествия. Кое-кто даже залез на трещащий от такой нагрузки забор, что ограждал пустующий павильон, который, глядя на строительные леса, явно находился на ремонте, но, судя по отсутствующим строителям, ремонте застопорившимся. Поэтому у меня, как у счастливой обладательницы роста в целых 1.5 метра, оставалось всего 3 выхода. Уйти, так и не утолив любопытство, чего по некоторым причинам не хотелось, шугануть толпу ки или духовным давлением, что опять же не лучшее решение, еще панику с давкой и жертвами спровоцирую, нет уж, или занять позицию на господствующей высоте, но не на заборе, далеко от центра событий, неудобно, много народа, занявшего лучшие из доступных мест, сгонять же их или, запрыгнув повыше, скажем, на покрытый снегом шифер верхушки стоящей перед воротами будки охранника, означает демонстрировать возможности, выходящие за рамки обычных человеческих, особенно в непосредственной близости к крыше павильона. Это может обеспокоить того, кого не надо. Потому победил и тут же реализовался мной именно третий вариант. Протолкавшись поближе к окруженному полицией заведению, я таки продемонстрировала способности и подпрыгнула, но в стороне от застопорившейся стройки, тоже в некотором роде палево, но не там и не такое, да и нетрудно просчитываемые последствия подобного шага теперь работали в мою пользу. Оказавшись на крыше торгующего какой-то мелочевкой ларька, новая зрительница, а по совместительству и будущая участница предстоящих событий, с удобством устроилась на ее покрытом мягким снегом краешке и стала ждать реакции. Как и ожидалось, у местных правосударов такой трюк вызвал закономерное напряжение и интерес к потенциальному источнику неприятностей. А именно источниками неприятностей по умолчанию являются все не относящиеся к полиции воители, еще и показавшие свое присутствие рядом с местом задержания, наверное, опасных, возможно, преступников. «Эй, ты это чего тут?» Ближайший ко мне стражник вышел из оцепления и, подойдя к ларьку, подозрительно воззрился на неожиданно нарисовавшуюся деталь пейзажа. «Сижу», — ответила я, держа в руке пирожок. «Ты это, слезай, нечего тут сидеть, это запрещено», — спрашиваю, откусив кусочек сладкого лакомства с красной, кисло-сладкой начинкой. «Не положено», — нахмурился рядовой полицейский, явно не блещущий обширным словарным запасом и высоким интеллектом. По лицу видно, что он бы и более крепких словечек добавил, которых в запасе как раз-таки имелось с избытком, но справедливо опасался задирать человека, непринужденно запрыгнувшего на трехметровую высоту, то есть в одиночку опасался. «Эй, Ади!» Повернулся он к стоящему в оцеплении любопытно наблюдающему за происходящим напарнику. «Кликни-ка сюда сержанта!» «Не!» Почесав не слишком чистую шею, исправился он, «лучше лейтенанта Баска сразу зови». Тут это, указание представителей порядка Ингерга, услышав смешки зевак, стражник смутился и зло на них зыркнул. «Тьфу, бесовщина!» Сплюнул он под ноги. «Не слушают, короче, непорядок. Еще и хохочут тут всякие», добавил он уже тише, недобро глядя на весельчаков. «Явно против наших органов правосудия умышляют». Отиравшиеся рядом с ларьком зеваки, заслышав о возможных разбирательствах, как-то очень тихо и незаметно рассосались, освободив пространство для будущих действующих лиц. А новое лицо не заставило долго себя ждать. Лейтенант имперской полиции Баск, гулким, как из трубы голосом, подозрительно глядя снизу вверх, представился мне крайне занимательный персонаж. Очень широкие, почти в метр размахом, плечи, пудовые кулачища им под стать и рост, не более чем на полголовы превосходящий мой, а также героических размеров пузо и круглые, как у толстого Будды, физиономия. Эдакий брутальный колобок полицейский. Маленькие, но неожиданно умные глаза органично вписывались в этот довольно необычный образ. «Курами», — кивнула я, мазнув взглядом по продемонстрированному значку. «Может, слезешь, курами?» Хитро прищурился колобок, отчего его и так узковатые глаза превратились в еле заметные щели. «Ты с офицером полиции разговариваешь, несмотря на необычную и не сказать, чтобы очень красивую внешность, а также подозрительный тон, полицейский лейтенант обладал некой неявной, но существенной толикой харизмы и невольно вызывал симпатию. Ну, и то, что он сначала представился, а потом начал разбираться, не попытался взять голосом, как иные его коллеги в аналогичных обстоятельствах, тоже ему в плюс. «Вообще-то вы сами ко мне пришли», едва заметно усмехнувшись, ответила я, «но так сидеть действительно невежливо, да и нормально представиться нужно». Спрыгнув со своего места и тем самым заставив ближайших стражников отступить на полшага и, напрягшись, приготовиться к неожиданностям, я подошла к Баску, который действительно оказался немногим выше меня, старший лейтенант разведки курами. «Служебного значка с собой нет, я в город отдохнуть вышла, а не на задание, но, быть может, как замена удостоверению подойдет этот». Подцепив цепочку, достаю знак мастера боя, полученный в храме Каукины, подав туда немного духовной силы, заставляю плоский золотой кулак, находящийся в стеклоподобном медальоне, переливаться радужным светом плавно сменяющихся оттенков. «Что ты тут нам лепишь, Соплкха?» Агрессивно начал говорить с чего-то меня невзлюбивший невежливый стражник, но, оперативно получив поддых от офицера, заткнулся. Согнувшись и сипло закашлившись, он первые несколько секунд даже не мог вдохнуть. Лейтенант явно не желал, чтобы туповатый подчиненный наговорил еще чего-то лишнего, оттого немного переусердствовал. Причем этот неплохой, по крайней мере, как человек, офицер больше переживал не за себя, а именно за недалекого стражника, которого за длинный язык могли и наказать, и плевать, что он полицейский при исполнении. Граждане империи не равны перед законом, а высокоранговые воители равнее многих иных, тем более служащие в разведке. Внешность, а что внешность, а воители она способна сказать мало, куда чаще вводит в заблуждение. Я сама тому отличный пример. Мысли я читать, естественно, не научилась, но лейб-стражи, это не сайкю и не анист, С ним эмпатия и способность читать мимику и впрямь могут дать эффект, близкий к телепатии. Хотя эти предположения не помешают проверить. Не то чтобы это нужно, но интересно. Да и полезно отслеживать изменения своих возможностей по чтению других людей. «Прошу прощения за своего подчиненного», — склонив голову, громко произнес Баск. Впрочем, увидев, как я недовольно потираю ухо, сбавил голос. «Он не собирался наносить вам оскорбление, уважаемая мастер Курами. Просто он глуповатый, еще не успел привыкнуть к реалиям столицы. Я не держу зла, но вы так легко поверили в мою личность. Разве такой высокий ранг не должен вызвать сомнения?» Вопросительно изгибаю бровь. «Я читаю газеты, госпожа Абе, уважительно, но с достоинством склонил голову офицер. Трудно не сопоставить ваш ранг, имя и возраст. Для умного человека и впрямь несложно», кивнула я. «Можете разговаривать, как раньше. Не люблю политесов и не хочу привлекать ненужное внимание. Тем более газеты склонны приукрашивать и искажать факты в ту или иную сторону. Кланяться тоже не нужно», бросаю взгляд в сторону переломившегося в поясе рядового, который газеты не читал, но сориентировался на вышестоящего. «Ну, ход с извинениями не полез». Глянув на Лейта, что сделал разрешающий жест, рядовой выпрямился и, напустив на себя вид лихой и придурковатый, застыл, глядя куда-то вдаль. Другие полицейские из оцепления сделали вид, будто на нас не смотрят и вообще очень заняты наиважнейшей задачей по поддержанию оцепления и наблюдению за телодвижениями собравшейся толпы. Кстати, а вдруг знак, подделка, или я на самом деле, другой мастер, решивший представиться этим именем? Продолжаю свой монолог, с любопытством задав провокационный вопрос. «Я знаю, что знак ранга мастера нельзя подделать», очень ровно и спокойно ответил Баск, что на фоне молча пучащего глаза подчиненного, уже больше от страха осознания, чем от сбитого дыхания, выглядело особенно контрастно. Тем более знак, принадлежащий храму Каукин, не говоря о том, что никто, кроме хозяина, не может его активировать. Большинство мастеров и все нынешние выходцы Каукин этого ранга – публичные личности. Их портреты и фото публикуют в газетах и печатают на плакатах. И я не помню там никого похожего на вас, госпожа Кхэм. Ну то есть, у меня сыновья увлекаются, неожиданно смутился этот невысокий, но весьма брутальный страж порядка. Всю свою комнату и нашу гостиную своими вырезками и картинками обклеили, безобразники. Потерев заднюю сторону шеи, гулко хохотнул мужчина. Врет, в один голос заявили эмпатия и способность анализировать мимику. С высокой степенью вероятности, самый большой фанат могущественных воителей в семье Колобка полицейского, это он сам. Правда, не совсем понятно, чего тут стесняться-то, но у каждого свои бзики. В любом случае мне доброжелательность неожиданно встреченного фаната воителей лишь на руку. Думаю, при наличии ресурсов и времени знак можно подделать, вернув означенный значок назад, произнесла я, не став развивать смутившую мужчину тему. Да и активировать чужой тоже можно, хоть это и потребует высокого контроля. Но в целом вы правы, никто не станет так напрягаться для подобного эпизода. И, относительно происшествия, я бы хотела, чтобы вы ввели меня в курс дела и провели к месту задержания, желательно не представляя всем встречным, как известную из газет персону. Это возможно? Можно, лопатообразная пятерня вновь почесала заднюю часть шеи. Дело-то пустячное. Кучка скучающих пустобрехов не уследила за языками, а нам доложили, что эти дурни призывают взорвать кого-то там из правительства. Любому ясно, что революционеров здесь нет, а задержание, так, для острастки. В следующий раз будут думать, о чем говорят, а не молотить длинными языками про все, что в дурную голову взбредет. На такое дело можно и постороннего пустить. Мало ли чья дочка захотела прийти да посмотреть, хотя майор из районного управления тот еще залетный ХЕКХМ, офицер сделал вид, что закашлялся, а я, что не заметила почти сорвавшееся ругательство в адрес вышестоящего. В крайнем случае, придется сообщить о вашем статусе и ему. Пройдемте. Сейчас всех повяжут, на месте опросят. Кто в кружке этом состоит? А кто случаем заморить червячка в кафе на первом этаже завернул, следом осмотрит этот их клуб и начнут выводить. Если желаете, тоже можете войти, немного подумав, добавил дружелюбный полицейский. Я договорюсь. Оставив молча потирающего живот рядового, что с уходом начальства и мутной девчонки громко, с облегчением выдохнул, сопроводив выдох недостаточно тихим ругательством в адрес надутой соплюхи, даже Лейт услышал и едва заметно скривился, Бросив в мою сторону настороженный взгляд, мы с Баском неспешно последовали к входу в здание. Касаемо несдержанного стражника, судя по эмоциям офицера, даже несмотря на мой взмах ладонью, значащий, что я не злюсь, несдержанного на язык дурака ждет не слабый втык, а также длительное и плодотворное знакомство с самой занудной и неблагодарной работой, которую начальник только сможет найти. А пока Колобок полицейский стремился отвлечь опасную, фанат воителей не мог не знать о вздорном нраве большинства из них, спутницу разговором на заинтересовавшую ее тему. Хотя без толку это, ничего там не найдут, скорее всего, продолжил говорить мой добровольный сопровождающий. Даже настоящие террористы хранят оружие в тайниках, опять листочки эти дурные. Сломаем старое и плохое, а новое и лучшее само нарисуется, да книжонки запрещенные. Любит их такая публика, что жизни не нюхала, но думает, будто лучше всех знает. Полицию отменить, армию то ли распустить, то ли превратить в банду с выборными атаманами. Олухи, одно слово. Стражник сплюнул и продолжил. Ничего, дураков по камерам и на допросы. С месяцок потрусит, пробьют все связи, поставят на учет и вышвырнут на волю. С чистой совестью и прочищенной головой, недобро хохотнул он. Это которые новички. Те, что уже на учете, тем или штраф, или плетями добавит. Для лучшего понимания, или в осведомители, если сотрудничать захотят. А кто настоящий бунтовщик, это уже для других людей задача. У нас, в столичной полиции, все четко. Все занимаются своим делом, как господин Обр завел. Одни патрулируют и смотрят за порядком, другие за жуликами гоняются, третьи за хитрыми торгашами и банкирами, а четвертые за всякой революционной сволочью, которая настоящие террористы, а не как эти. Если надо, то вместе работаем, помогаем, выходит, коллегам. Но чтоб дела друг на друга скидывать или, наоборот, выкруживать перспективные, нет такого. Не то, что раньше, уже тише добавил он. Хотя чего это я вам говорю, разведка об этих делах всяко лучше простого патрульного лейтенанта знает. Так, развлекаясь беседой, скорее монологом, но не безинтересным, разговорившегося Колобка полицейского, мы дошли до парадного входа в здание, из которого уже начали выводить народ. Люди, выстроившиеся по разные стороны от небольшой, на 5 ступеней, лестницы, делились на 2 неравные категории. Одна половина, пускай и выглядела недовольной, напряженной и местами всклокоченной, стояла достаточно свободно, без наручников и особенного надзора со стороны правоохранителей. Не считать же лениво лузгающего семечки рядового и молодую, на вид не старше 20, девушку, что-то записывающую на прижатом к папке листе, за настоящую охрану. Очевидно, первая группа – это находившиеся в здании непричастные к клубу революционеров-подрывников посетители и работники, или те, кого полиция за таковых принимает. А вот другая часть задержанных вполне соответствовала своему званию. Каждого выводили по 2 полицейских, крепко удерживающих сопровождаемого под руки, а потом укладывали рядом со стеной. Потрепанные, местами с разбитыми лицами, сопротивлялись, что ли, или просто строили из себя умных и независимых личностей, игнорируя приказы группы задержания, с качественно скованными за спиной руками, уткнувшиеся лицами в землю и под прицелами табельного оружия. Они больше походили на настоящих террористов, чем на неудачливых говорунов, каковыми считал их Баск. Впрочем, я понимала и одобряла такое обращение. Пускай 10 раз полицейские перестрахуются, ткнув мордами в обледенелую кладку обычных гражданских, зато на 11-й такой подход помешает настоящему преступнику сбежать или даже спасет кому-то жизнь. Хотя халатное отношение к типа непричастным – это, конечно, минус. Ну, если смотреть с точки зрения представителя силовых структур, коим я и являюсь, зато я, Виктор, никак не относившийся к данной категории, мог бы много чего сказать по данному поводу, причем строго обратного по смыслу. И даже имея возможность смотреть с обеих точек зрения, я не могла наречь один из подходов верным, а второй нет. Каждый судит, исходя из своего видения и удобства. Устраивать полицейский налет, да еще на основании того, что кто-то где-то чего-то брякнул, тупость. Задерживать всех неудачников в здании с копом, беспредел. Опаковать, в общем-то, ничего не совершивших собеседников говоруна по камерам, это вообще ни в какие ворота. Но ведь и я здесь не из праздного любопытства, вернее, пришла как раз из-за него, однако вступила в контакт с полицией и иду к центру событий в связи со вполне определенной причиной. И исходя из этого, разве можно сказать, что полицейские здесь зря. Занятые делом стражники пусть и бросали на нас взгляды, но больше внимания уделяли непосредственным обязанностям. Ведь помимо лейтенанта Баска, на месте происшествия присутствовали иные лейтенанты, капитаны и даже целый майор. Тем, кто все же спрашивал, хватало и вскользь брошенного. Дочка важных людей хочет на нашу работу поглядеть. Впрочем, большой начальник в лице нелюбимого моим провожатым майора, который, судя по моим наблюдениям, маялся от безделья, то есть, конечно же, контролировал работу нижестоящих, все-таки заинтересовался присутствием неучтенной персоны всерьез и плотно. Лейтенант Баск, почему на территории посторонние? С недоброй радостью бугра на ровном месте, наконец нашедшего себе достойное занятие, гаркнул он. Возраст чуть старше среднего, не очень большой, но заметный даже под зимней одеждой живот, узкие плечи и тонкая шея, что опять же не слишком хорошо маскировались курткой. Ну и выражение «я, начальник, округом дураки». Типичный бумажный офицер, решивший выбраться в поле за наградами и заслугами, что обычно обрушиваются на самых старших по званию, традиционно минуя всяких там рядовых, унтеров и младших офицеров. «Ты», — в меня ткнули пальцем. «Кто такой? Быстро отвечай, а не то к задержанным отправлю». Завели, понимаешь, моду, за оцеплением шататься. То репортеришки, то любопытные, то вообще непонятно кто. Представитель разведки. И я бы попросила соблюдать вежливость и не тыкать в меня пальцами, внешне нейтрально произношу я, вновь сверкнув медальоном на цепочке и придавив скандалиста духовным давлением с деэмпатией. «Иначе мне придется вызвать вас на дуэль и убить». Как и ожидалось, эмпатия не подвела, и я правильно угадала суть этого человека. Почувствовав давление и опасность от вроде как вышестоящей собеседницы, да, Старлей против майора, но целый мастер из службы разведки, которой законы вообще не писаны, он дрогнул, а деэмпатия, раздувшая нужные чувства, а также пригасившая ненужный гонор и недоверие, завершила процесс переобувания в полете. С подобной публикой неприятно общаться, особенно когда находишься в положении просителя, но легко работать. При наличии достаточно твердой позиции, уверенности в себе и наглости, естественно, ну, или трюков наподобие духовного давления и деэмпатии, а в идеале, полного набора всех этих факторов, как говорится, добрым словом и револьвером. «Простите», — неглубоко поклонился полицейский, — «это все недоразумение. Понимаете, тяжелая и нервная работа, некомпетентные сотрудники, которые не считают нужным доложить о визите высокопоставленных представителей боевого крыла разведки. И, разумеется, этот скромный блюститель порядка в нашей благословенной столице никогда не хотел оскорблять ни вас, ни вашу службу, ни славный храм Каукин. Молча стою и жду, пока закончится словесный понос и станет возможным перейти к делу. Потому, если это не секрет, я бы желал узнать, чем мы обязаны появлением воина духа из вашего уважаемого ведомства». Закончив длинный и бессмысленный монолог, поинтересовался майор с именем, которое я не стала запоминать. «Неужели среди задержанных активистов клуба есть настоящие бунтовщики и террористы?» «Не думаю», — сказала я, за время разговора уже более-менее отсканировав духовным оком и эмпатией обе группы схваченных полицией и граждан. «А вот среди случайно попавших под вашу облаву, может быть, легкая улыбка. Довольно интересно наблюдать за физиономиями двух полицейских». Служака на должности младшего офицера сразу же сосредоточился и нахмурился, прикидывая размер возможных проблем и то, как из них можно выйти с минимальными потерями для себя, подчиненных, коллег и зевак. Вместе с тем в нем вспыхнуло полицейско-охотничье. «Где преступник? Взять, скрутить и доставить в камеру». Майор же, выдавая свою не самую приятную натуру, на мой взгляд, малопригодную для эффективной службы, но не карьерного роста, сначала полыхнул страхом за свою шкуру. Ведь рядом с его бесценной тушкой находится опасный террорист. Прямо очень опасный, если за ним явилась воительница из разведки. Потом страхом за карьеру. Если случится громкая заварушка, то все шишки обрушатся на него. И почти сразу азартом и алчностью. Зато если все получится хорошо, то это можно выставить своей заслугой и получить славу, награды, а то и повышение по карьерной лестнице. Каких-либо эмоций беспокойства, направленных на подчиненных или находящихся на рынке граждан, я не заметила. Разве что только недоверчивое пренебрежение, вроде «смогут ли эти дуболомы справиться и заработать мне повышение? Вы сможете определить бунтовщика?» — возбужденно спросил майор, и уже в сторону других полицейских. «Эй, остолопы, а ну, продолжайте заниматься своими делами», – неожиданно для себя закончил он. Увидев мое скривившееся лицо и знак «заткнуть длинный язык и дурную инициативу куда поглубже», майор, недовольно шиплю, чувствуя всплеск напряжения от пока неясной фигуры, прячущейся взбившейся в кучу толпе непричастных, да и неизвестный одаренный наблюдатель начал смещаться вправо и вперед, видимо, насторожившись от непонятных событий. «Ведите себя тише, и как с таким вот майором сказать страже о враждебном воине духа неизвестной силы? Там ведь явно кто-то глазастый, а может и умеющий хорошо обострять слух, вон как зашевелился после того, как этот идиотский майор дуболом сначала до меня докопался, потом начал извиняться, а теперь чуть вообще не испохабил всю конспирацию. Высокоинтеллектуально вопросил начальственный полицейский чин. Мне кажется, за нами наблюдают. Если желаете помочь, возьмите с собой несколько толковых рядовых, а потом без суеты заставьте ту кучу, в которую у вас сбились свидетели, или кто они там, выстроиться в шеренгу. Постарайтесь не подходить слишком близко друг к другу, и после завершения дел сразу, но без лишней беготни отступить на несколько метров. Зачем? Еще раз повторил он свой коронный вопрос. Я не всех вижу, отвечаю тихо, но с явственной толикой раздражения в голосе. А еще нам бы не помешало спровоцировать наблюдателя. Не уверена, что смогу схватить шпиона, если начну действовать первой, даже если он адепт. Последнее, кстати, являлось чистой правдой. Если у наблюдателя есть нормальные пути отхода, например, вход в подземелье столицы, я за ним просто не полезу. Не хватало еще из-за случайной прихоти влипнуть в растяжку и на собственной шкуре проверять свою способность пережить взрыв и завал. А если там кто-то посильнее, то и открытый бой устраивать нежелательно. Столкновение не обойдется без случайных жертв, особенно если почуявший опасность враг ломанется в толпу. Зато теперь неведомый наблюдатель должен либо отступить, спуститься с павильона и зайти с задней стороны пустующего клуба, либо попытаться незаметно перескочить сначала на столб, а потом на крышу пристройки к основному зданию, частично скрытой от взглядов толпы полиции. Либо, если он глуповат и уверен в себе, ломануться вперед и попытаться атаковать меня как единственного воителя и основную помеху его планам, а потом взяться за остальных. Поэтому мне желательно строить из себя начинающую низкоранговую воительницу, которая толком не умеет контролировать обстановку. До момента кульминации, конечно, тогда один внезапный удар решит все без шума и пыли. Не знаю почему, но интуиция начинала все заметнее скрестись на краю сознания, предвещая возможные неприятности. Даже стали проскакивать мысли, что если реальность начнет сильно расходиться с планами, то, может, и ну их, поймать или убить вражеского воителя, это, конечно, хорошо, да и сбросить пар было бы неплохо, но это же придется новый отчет писать, а уж если не получится сработать чисто, точно ведь начнутся вопросы, а что ты здесь делала, а как заметила, а почему полезла, и так далее. Не то чтобы данные вопросы могли стать опасными, не зря же я так часто хожу и катаюсь по улочкам столицы, навещая самые разные заведения общепита, от лотков на открытом воздухе, до дорогих и пафосных рестораций, от остального тоже несложно отбрехаться, но это нервы и время, потраченные ради чего, и впрямь просто спугнуть его, что ли, отвлеченно подумала я, уйдет и бездна с ним, зато точно никого не убьет, не покалечит и не доставит мне проблем с начальством, а полиция обойдется и попавшим ей в лапы революционерам, ну, тем, которые сейчас прячутся за чужими спинами. Однако у не в меру, и не в ту сторону инициативного ИДИАКХМ, майора на этот счет имелись свои собственные соображения. «Лейтенант, вы еще здесь? Вы оглохли? Бегом выполнять!» — рявкнул он, до того, как я пришла к каким-то определенным выводам. Бросаю неприязненный взгляд на этого непрошибаемого персонажа, резко отступать, убоявшись какого-то там революционного, а может и не революционного, мало ли чей это агент, слабосилка, я бы, наверное, все же не стала. Но ведь этого противно угодливого майора просили лично отправиться наводить порядок в той людской куче. И, не в последнюю очередь из-за того, что он, в отличие от колобка полицейского, мне неприятен. Да и профессионализм его виден после первых секунд общения. Если прибьют, туда и дорога. Но нет, остался рядом. Вот ведь непрошибаемый репей. И, пожалуй, стоит прекращать страдать ерундой и послать вороньих дронов на разведку. А события меж тем развивались довольно стремительно. Пока лейтенант Баск, прихватив с собой вооруженных огнестрелом бойцов, начал наводить порядок в людской куче, я пригляделась к энергетике подобравшегося ближе наблюдателя. Пригляделась, чтобы, наконец, понять, почему проснулась интуиция и мысленно выругаться на свою расслабленную халатность. Какой-то там адепт незначительной слабосила Кугу, как же, проклятие, вот кто мне мешал послать воздушных разведчиков сразу, мысленно ругалась я, или зайти в ближайшие к тому павильону кафе и, погрузившись в транс чуть глубже, нормально все просканировать, но нет, это слишком скучно, передразнил меня сочащийся ядом внутренний голос, лучше буду жевать пирожок на крыше ларька, тьфу, зато сейчас станет обалденно весело, тут вражеский воитель, вернее, воительница, решила не ожидать дальнейшего развития событий, а начать действовать. И нет, я не научилась определять половую принадлежность по духовной оболочке. Просто сначала на относительно близком расстоянии удалось более-менее ощутить энергетическую сигнатуру и определить в неплохо скрывающем свою силу, акаме, что ли, подучила, адептите Гуюзера. А потом, увидев, как в неудачно столпившихся полицейских летит вырванная из здания кирпичная дымовая труба, догадаться о его, ее, личности получилось и вовсе без труда. Ну, то есть несложно для человека, который благодаря памяти прошлой жизни знает о возможном будущем своего мира и членах ночного рейда, кои сыграли немалую роль в том, каким оно стало. Наблюдателем оказалась Леоне, звероухая хозяйка Тигу, которым когда-то владел Роджер, враг предка, впоследствии превращенный в марионетку. И, в отличие от рисованной истории, где симпатичная блондинка с впечатляющей грудью выглядела забавным и в целом добродушным персонажем, в реальности эта киса оказалась довольно отмороженной особой. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. Глава 8. Игрушка. Метнувшись на перерез раздирающему воздух снаряду, я ударом с выплеском духовной силы, жалкое подобие того, что делает прапор или применял гора, создавая свои сейсмические удары, отбила тот вверх и в сторону, попутно раскрошив на мелкие, не несущие смертельной угрозы куски. То есть как, не несущие, они полетели чуть вверх и в сторону. По прикидкам, они встретятся с землей, когда значительно потеряют в скорости. Иными словами, стену нормального здания, крышу обладающего относительно тонкими перегородками склада или даже навес торговца уличной едой, не пробьет, скорее всего. Но вот если кирпич или даже его четвертинка под неудобным углом прилетит в голову неудачливого прохожего, вздумавшего пройтись по относительно безлюдной части рынка, то может и убить, да и полицейские, спасенные от участи становления размазанным по земле фаршем, не сказать, что отделались легким испугом. Ударная волна, созданная как столкновением, так и всплеском духовной силы, обеспечила всем находящимся неподалеку как минимум легкую контузию. А куда деваться? Простые люди слишком хрупкие, чтобы без последствий пережить столкновение достаточно могущественных одаренных, тем более тигуюзеров. Даже если оно не затрагивает их напрямую, в любом случае это лучше, чем несколько тяжеленных кусков, способных пробивать каменные стены и разрывать людские тела не хуже пушечных снарядов, отправившиеся внутрь здания клуба, в котором до сих пор кучковалось немало народа, как полицейских, так и еще не выведенных посетителей. Повернув голову, я увидела замотанную в свободные одежды фигуру с горящими яростным золотом глазами, виднеющимися на узкой полоске кожи от виска до виска. Остальное лицо вместе с волосами скрывало обмотавшая голову ткань. Вместо кистей у фигуры наличествовали покрытые короткой золотистой шерстью когтистые лапы. Под укрывающей голову тканью угадывались звериные уши. Хвоста не видно, но учитывая зимнюю одежду, это и не удивительно. Рост нормальный, спина прямая, человеческая, стопы тоже не трансформировались под пальцы хождения, кое некоторые плохо учившиеся в школе личности называют вывернутым назад коленом. Короче говоря, уровень сродства с Тигу, начальный или низко-средний, тут особых расхождений с известной мне Виктору информацией вроде бы не имеется. А то, учитывая неожиданно хорошие навыки сокрытия, которые, если мне не изменяет память, в каноне не упоминались, были сомнения. Уровень опасности тоже средне-низкий, пожалуй. Живучесть, сила и прочность, даруемые Лионелем, это хорошо, но судя по тому, как противница двигается, особым мастерством она не обладает. подгруженная от ТИГУ информационная база со звериными боевыми инстинктами да немного личного опыта, не более того. Пока я спасала одни жизни и параллельно оценивала потенциальную противницу, та решила улучшить момент и отнять другие. Оказавшись рядом с возглавляемой Баском группой стражников, Леони совершила несколько обманчиво легких движений, от которых люди, доселе застывшие, словно мухи в смоле, начали двигаться, неторопливо разлетаясь в разные стороны, мертвыми. Если не прямо сейчас, то в очень скором времени. Удары, не особенно быстрые и сильные для другого воителя схожего класса, для простых полицейских, не обладающих навыками ускорения, усиления, укрепления, являются тем, чем являются, мощными кинетическими импульсами, мгновенно придавшими телам немаленьких мужчин скорость, достаточную, чтобы они начали разлетаться в стороны. Учитывая малую площадь соприкосновения и то, что опасающаяся моей атаки рейдерша, которая, пусть и сдерживала силу, не желая устроить салют из крови, костей и кусков плоти, все-таки именно била, а не аккуратно толкала, то внешне целые тела внутри представляли собой кашу из разорванных органов, лопнувшего мяса и сломанных костей. И забавный колобок полицейский, тайный фанат воителей и отец шебутных мальчуганов, с которым мы недолго, но с удовольствием поговорили, и его подчиненные, простые, не идеальные, но честно тянущие лямку стражники, все они в один миг стали трупами. Баску повезло даже меньше, или больше, все же мгновенная смерть лучше растянувшейся агонии, ему сражающаяся за все хорошее и против всего плохого революционная кошка-девочка оторвала голову. Казалось бы, сколько их таких было, случайных и не очень жертв на кровавой тропе моей жизни, но царапнуло что-то по сердцу. Я ведь хотела проветриться, развеяться и сделать что-то по собственному мнению хорошее. Да и лейтенант Баск мне понравился. Некрасивый, но честный, эмпатия не даст соврать, харизматичный и приятный в общении служака. И эта зверухая стерва его убила. На лицо выпал злобный оскал, и я, повернувшись к напряженно застывшей Леоне, чует, кошка драная, что с ней сейчас сделают. Провела пальцем по горлу и указала рукой в сторону пустующего павильона. Та изобразила парочку издевательских жестов и, совершенно не собираясь бежать от драки, несколькими скачками переместилась на будущее поле боя. Тоже не хочет устраивать здесь второй сингстрим, да и дружка своего, отважно прячущегося за спинами посетителей-неудачников, не желает зацепить. Эмпатия подсказывала, что рейдерша, несмотря на мою маскировку, ощущает подспудную опаску. Тем не менее, это скорее подстегивает ее злость и жажду сражения. Что же, немного усилим сокрытие и проверим, чего она стоит в сравнении с прошлым хозяином Тигу пояса. Конечно, убивать ее не стоит. Сестра узнает и, вероятно, расстроится, да и моим планам сие противоречит. Но уж выпустить пары, хорошенько отделать наглую прошмандовку, я отлично помнила мелькавшие в каноне намеки на ее профессию массажистки, которая вместо того, чтобы удирать со всех ног, бросает мне вызов. Да, это хорошо и правильно. Оскорбление, обозначающее хитрую, пронырливую женщину или проститутку. Заодно потренируюсь и проверю свои навыки в рукопашке, а также проведу кое-какие наблюдения. Я понимала, что революционерка убила полицейских во многом из-за присутствия потенциально опасной воительницы, меня то есть. В ином случае она либо действовала бы мягче, либо вообще могла дождаться, пока террориста, или кто он там, отпустит вместе с остальными свидетелями, но доброты это не прибавляло. Совершенно. В конце концов, у нее имелись и иные варианты, может, менее надежные, скорее более, хотя ладно, сделаем скидку на импульсивность и отсутствие профильного образования, но бескровные. Для воинов добра сие должно быть важно. А если не должно, то какого, спрашивается, демона карающая длань прогнившей империи, опасаясь того, что во время столкновения террористы кого-то убьют, обязана закрывать глаза на их проделки. Такие неразборчивые борцы с режимом ведь все равно продолжат нести смерть своим жертвам, а заодно и непричастным неудачникам. Лучше, если так сложилась ситуация, сократить число активных мятежников и заодно щелкнуть по носу коллегу из рейда, раз уж нельзя устранить ее. Благо обычную, среднестатистическую физиономию бомбиста, или кто он там, теперь хорошо видно, и незаметно отправить в нее парочку метательных игл труда не составит. Сказано, сделано, к неведающим о своей судьбе трупам добавился еще один. Конечно, с точки зрения представителя власти, Этого типа стоило задержать, но поиграть на нервах противницы хотелось больше, да и мало ли, что он может знать. Вдруг да выведет силы империи на базу ночного рейда, создавать неприятности для сестры и тем более подвергать ее дополнительному риску мне не хотелось. Несколько лицемерно, особенно учитывая, что нынче ночной рейд работает отчасти и на мои интересы, а значит, я тоже частично ответственна за поступки его членов и то, что нехорошее, но судя по манге и аниме, вполне симпатичная, убийца полицейских останется жить в любом случае. Однако я не воплощение божества справедливости, поэтому действую, исходя из своих интересов и предпочтений, а посему сильной, красивой и полезной марионетки у меня сегодня не появится. Слышишь, Яйцу, никаких в битве двух тигуизеров должен остаться только один, нужно больше марионеток и прочего подталкивания к конфликту. И вообще, для начала буду пользоваться только кулаками, а не такой кровожадной катаной. В очередной раз не сумев достать наглую пигалицу, Леони раздраженно рыкнула. Следовало признать, легко и просто оторвать голову мелкозадой малявки легавых у нее не получилось. Даже более того, если бы противнице не требовалось готовить мощный удар, подобный тому, которым имперская стерва расколола в труху увесистый дымоход, она вынужденно замедлялась и по-особенному поворачивала руку, то это могло бы стать опасным. Но отступать, не отмудохав эту цепную псину имперцев за все хорошее, ни за что. Ведь Леони не хотела никого убивать, никого из нормальных людей. С волочным держимордом из стражи, конечно, туда и дорога. Как брать взятки или безить перед богачами, они первые, а как действительно что случилось, не дозовешься, а дозвавшись, не рада будешь. Ей ли этого не знать, девчонки с небогатых окраин, что далеко не всегда обладала могущественным древним артефактом и даруемой им силой, приходилось видеть и сносить всякое, в основном молча, негодуя и злясь лишь в своих мыслях или в кругу друзей. И частенько это всякое приходило либо с попустительства, либо и вовсе с молчаливого одобрения продажной стражи. Это когда законные нормы морали попирали не сами правоохранители, которые если и охраняли чьи-то права, то исключительно упивающихся своей безнаказанностью богачей и дворян. Кто бы что о ней ни говорил, но бывшая массажистка, любительница выпить, а если за чужой счет, то и вдвойне, а также увести из-под носа простофили немного деньжат обладала довольно выраженным, хотя и своеобразным, чувством справедливости. И пускай в рядах имперской полиции служили помимо всяких мразей вполне нормальные люди, но девушка видела от коррумпированных ублюдков из родного района слишком много зла, чтобы воспринимать их людьми. А еще хозяйка Леонель очень ценила друзей. Да-да, ценила. То, что она докладывала на Джинде о настроении Хакаме, кою блондинка считала своей близкой подружкой, ничего не значит. Это не стукачество. В конце концов, босс, хороший руководитель, она отлично знает, как наладить взаимоотношения в их разношерстной группе и помочь каждому из них справиться со своими проблемами, когда и если она об этих проблемах знает. Вот проболтайся холодная снаружи и жаркая внутри красноглазая брюнетка о чем-то действительно для нее важном, секретном и, в случае передачи третьим лицам, способном представлять опасность, тогда Леони просто забудет об этом рассказать. Однако самой поговорить с подругой и постараться помочь лично это ей, конечно, не помешает.